Внутренняя тюрьма МЧК. Леонидов. Когда-то эта комната, наверное, была залом для танцев. Теперь МЧК использовал ее как КПЗ. На полу по стенкам сидели арестованные игроки. «Представьте себе, господа, в тот вечер у меня была необыкновенная пруха», — горестно сообщил человек в пальто с бархатным воротником. «И сколько угадал? 5 лимонов. Вот на них погуляют пролетарии всех стран». — Это точно. Рядом с Леонидовым сидел писатель Арнаутов. Он поднял воротник потертого пальто, руки засунул в рукава. — Павел Степанович, — спросил Леонидов, — ну, я по репортерской надобности, а вас как сюда занесло? — Ветром, ветром, мой друг, ветром нищеты. — Но вас вся страна знает. В Европе ваши книги печатают. — Печатали, Олег Алексеевич, печатали. А сейчас жалкий паек, а у меня жена. Ну, вы знаете, актриса. На театре копейки получает. Правда, иногда продукты на концертах дают. Вот я продал половину библиотеки. Плакал, с книгами расставаясь. Пошел на рынок. За 2500 купил фунт сливочного масла. За 1,5-3 фунта перловки. Табака на 1000. А на остальные решил рискнуть. Ну и как? 7 миллионов взял. А тут ЧК. Плакали мои деньги. Да разве в них дело? Жизнь пошла под откос. Полноте, Павел Степанович, вашими книгами зачитывается и по сей день. Бежать отсюда надо, Олег Алексеевич, бежать. Куда? В Гельсингфорс, Ревель, Ригу, куда быстрее. Со скрипом отворялась дверь, и чекист в коже вызывал задержанных. Арнаутов заснул, странно завалившись боком. Леонидов прислонился к стене, вытянул ноги. «Хорошие у вас ботиночки, господин репортер», — раздался голос из темного угла. «Английский, на двойной спиртовой подошве. Не уступите?» «Нет, я могу дать хорошую цену». «Ты сначала выйди отсюда», — засмеялся банкомет. «Отсюда вполне можно в гараж попасть, а там обувки ни к чему». «И то верно», — прокашлял кто-то. «Вы считаете, что нас могут расстрелять?» — раздался в темноте дрожащий голос. «Натурально!» «Но это же произвол!» «О чем вы говорите, батенька?» Человек в офицерском кителе встал, потянулся хрустко. «Нынче жизнь человеческая — миф, химера, одним словом!» «Запомните!» — Арнаутов проснулся. Поэт сказал, «Мы дети страшных дней России». «Господин сочинитель, кажется...» Человек в офицерском кителе подошел к Арнаутову. Смотрел я ваши пьески. Как сейчас помню, в летнем театре Царского села ставили алмазные окна. Проблемы пола, декаданс. Как же? Что ж теперь вы не пишете для театра? Ваша пьеса «Узник совести» весьма потрафила либеральной публике. Вот вы и получили свой социализм. Ночь в танцевальном зале. Со скрипом отворилась дверь, и чекист в коже крикнул. «Нелюбов! Я!» По строевому четко ответил офицер. Он застегнул крючки кителя, поднял с пола шинель, надел, надвинул чуть набекрень выцветшую полевую фуражку. — Честь имею, господа! А вы, дорогой сочинитель, напишите новую пьесу «Ночь в ЧК». И опять потянулось время. — Господа, — спросил кто-то из темноты, — ни у кого случайно не осталось часов? — Товарищи, все как есть изъяли. — Да который же час? — Вот как лампу в коридоре погасят, считай утро. — Утро стрелецкой казни, — пробурчал Арнаутов. — Вы, Леонидов, необычайно спокойно, как это понимать? — А так и понимаете. Я в Гуляйполе у махновцев неделю расстрела ждал. Да мало ли, куда еще я попадал. Работа у меня такая. — Какая же? — ехидно спросил Арнаутов. — Видеть все собственными глазами. А теперь, простите, я попробую заснуть. Леонидов закрыл глаза. И словно исчез бывший танцевальный зал, загорелись фонарики в листве. Их словно раскачивала мелодия вальса. Ах, сад-Эрмитаж! Полуосвещенные аллеи, женский смех, волнующий и нежный. И себя он увидел в форме союза городов с новенькой шашкой и звонкими шпорами на сапогах. Военный корреспондент Леонидов спешит с букетом цветов к летнему театру на свидание. А над парком горит электрическая надпись 1915. «Леонидов! Кто здесь Леонидов?» Арнаутов толкнул его в плечо. «Вставайте, ангел смерти за вами». «Я Леонидов!» Олег встал, потянулся. Ты что, заснул? Давай на выход!»